Радиоспектакль по рассказу Николая Лескова «Левша». Постановка Михаила Яншина. Теперь все это уже дела минувших дней и предания старины. Но предания эти нет нужды торопиться забывать, несмотря на баснословный склад легенды и эпический характер ее главного героя. Собственное имя Левши, подобно именам многих величайших гениев, навсегда утрачено для потомства. Но как олицетворенный народной фантазией миф, он интересен, а его похождения могут служить воспоминанием эпохи, общий дух которой схвачен метко и верно. Когда император Александр Павлович окончил Венский совет, то он захотел по Европе проездиться и в разных государствах чудес посмотреть. Объездил он все страны и везде всегда имел самые междоусобные разговоры со всякими людьми. И все его чем-нибудь удивляли и на свою сторону преклонить хотели. Но при нем был донской казак Платов, который этого склонения не любил, и, скучая по своему хозяйству, все государя домой манил. И чуть есть Платов заметить, что государь чем-нибудь иностранным очень интересуется, то все провожатые молчать, а Платов сейчас скажет: «Так и так, и у нас дома свое не хуже есть». И чем-нибудь отведет. Англичане это знали и к приезду государеву выдумали разные хитрости, чтобы его чужестранностью пленить, и во многих случаях они этого достигали, особенно в больших собраниях, где Платов не мог по-французски вполне говорить, но он этим мало интересовался, потому что был человек женатый и все французские разговоры считал за пустяки, которые не стоят воображения. И вот англичане стали звать государя во всякие свои цейхаузы, оружейные и мыльно-пильные заводы. Тут Платов не выдержал и сказал себе: «Ну уж тут шабаш. До этих пор я истерпел, а дальше нельзя. Сумею ли я или не сумею говорить, а своих людей не выдам». И только он сказал себе такое слово, как государь ему говорит: «Так и так, завтра мы с тобой едем в их оружейную кунсткамеру смотреть. Там такие природы совершенства, что как посмотришь, то уж больше не будешь спорить, что мы, русские, со своим значением никуда не годимся». Платов ничего государю не ответил, только свой гробоватый нос в лохматую бурку спустил, а пришел в свою квартиру, велел денщику подать из погребца фляжку кавказской водки кислярки, дерябнул хороший стакан, буркой укрылся и захрапел так, что во всем доме англичанам никому спать нельзя было. Думал: утро ночи мудренее. На другой день поехали государь с Платовым в кунсткамеры. Больше государь никого из русских с собой не взял, потому что карету им подали двухсестную. Подъезжают в небольшое здание. Подъезд неописанный. Коридоры до бесконечности, а комнаты одна в одну. И, наконец, в самом главном зале разные огромадные бюстры, и посредине, под балдахином, стоит Аполлон Полведерский. Государь оглядывается на Платова. Очень ли он удивлен и на что смотрит? А тот идет, глаза опустивши, как будто ничего не видит, только из усов кольца вьет. Англичане сразу стали показывать разные удивления и пояснять, что к чему у них приноровлено для военных обстоятельств. Буреметры морские, мерблюзьи мантоны пеших полков, а для конницы смолевые непромокабли. Государь на все это радуется, все кажется ему очень хорошо, а Платов держит свою ажидацию, что для него все ничего не значит. Как это возможно? Отчего в тебе такое бесчувствие? Неужто тебе здесь ничего не удивительно? Ваше Величество, мне здесь то одно удивительно, что мои донцы молодцы без всего этого воевали и 12 язык прогнали. Это безрассудок? Не знаю, к чему отнести, но спорить не смею и должен молчать. Англичане, видя между государя такую перемолвку, сейчас подвели его к самому Аполлону Полведерскому и берут у того из одной руки Мартимерово ружье, а из другой пистолю. Ваше Величество, взгляните, какая у нас производительность! Вот это ружье! Ах, это мы видели! Такие ружья у меня у самого в царском селе есть. А вот пистоля неизвестного неподражаемого мастерства. Ее наш адмирал у разбойничьего атамана в канделябрии из-за пояса выдернул. Как это так? Как это даже можно так тонко сделать? Вот, Платов, если бы у меня был хоть один такой мастер в России, то я этим весьма счастливый был и гордился. А того мастера сейчас же благородным бы сделал. Ага. Дай-ка сюда пистолю. Никак невозможно. Этот замок не отворяется. Нет, дайте же. Кто ты это? Зачем? А Платов, внимания не обращая на протесты, ну, замок ковырять. Повернул раз, повернул два, замок и вынулся. Посмотрите, вынулся. Ваше Величество, Ваше Величество, извольте взглянуть на собачку. Видите, на самом сгибе сделана русская надпись. Дай сюда. Иван Москвин. Во. Градитули. Да-да. Москвин, мастер и столы. Да. Какой красавец. Где мы маху дали? Поди сюда, Платов. Зачем ты их очень сконфузил? Мне их теперь очень жалко. Поедем отсюда. Ну что ж, ехать так ехать. Сели опять в ту же двухсестную карету и поехали. Нехорошо как-то получилось. Зачем ты вылез? Ваше Величество, а через что это вы огорчились-то? Совсем того не понимаю. Пусть не задаются, что наши мастера против ихних совсем ничто. Государь в этот день опять на бале был. А Платов еще больше из стакан кислярки выдушил и спал крепким казачьим сном. англичане же в это самое время тоже не спали, потому что и им завертело. Пока государь на бале веселился, они ему такое новое удивление подстроили, что у Платова всю фантазию отняли.